Глава 10. Как избавиться от вредных привычек. О вреде алкоголя. Хотя алкоголь и воздействует на человека через его нервную систему, он все же считается не наркотиком, а пищевым продуктом. Прием алкоголя усиливает моторную функцию желудка, возбуждает аппетит. В норме алкоголь употребляют перед приемом пищи. В свою очередь, количество и качество пищи влияет на темп всасывания алкоголя. Поэтому выражение «закусывать надо» в данном случае имеет большое значение. Если вы не хотите опьянеть, лучше закусывать спиртное картофелем, мясом или жирной пищей. Эти продукты в наибольшей степени препятствуют всасыванию алкоголя из желудка. Воздействие алкоголя на организм разнообразно. Прием больших доз алкоголя может привести к тяжелому опьянению и, следовательно, к острому отравлению, вплоть до смертельного исхода. Критической дозой абсолютного алкоголя для человека считается 6-8 мл на килограмм веса. Это приблизительно 1 литр водки. Причем для закаленных пьяниц эта доза значительно увеличивается. Не менее опасным для здоровья человека является хроническое отравление алкоголем, которое приводит к привычному бытовому пьянству, наиболее распространенному среди населения, и алкоголизму. Злоупотребление алкоголем не всегда приводит к алкоголизму, но всегда оказывает разрушающее воздействие на все органы и системы человека, развивая при этом алкогольную болезнь. В то же время, по некоторым признакам алкогольной болезни, можно определить скрытый алкоголизм. Подражанию рук, мышечной атрофии, повышенной потливости, красному лицу с расширенной сетью кожных капилляров, обложенному языку, увеличению печени и другим. Наиболее чувствительна к алкоголю нервная система, так как опьянение – это по существу результат отравления центральной нервной системы. В первую очередь поражается мозг. Это приводит к алкогольной деградации личности, алкогольным психозам. При легких формах пьянства алкоголь мешает творческому росту, профессиональному развитию. Люди, злоупотребляющие спиртным, часто обладают трудным характером, консервативны, не переносят новаторства на работе, живут в своем обособленном мире. Не менее пагубно алкоголь влияет и на внутренние органы. Чаще всего поражается печень. В зависимости от индивидуальных особенностей организма люди по-разному реагируют на употребление алкоголя. Если у одних даже длительное употребление алкоголя в больших дозах не приводит к заболеванию внутренних органов, то у других и умеренные возлияния могут привести к различным заболеваниям. Мне вспоминается один уникальный случай, когда я еще будучи студентом наблюдал пациента, страдающего алкогольным циррозом печени. Самое удивительное, что этому пациенту было всего 18 лет. Его перевели в терапевтическое отделение из места заключения, где он за полгода употребления различных суррогатов заработал себе смертельную болезнь. Ему оставалось жить не более года. В его случае такой быстрый исход наступил из-за употребления некачественных спиртных напитков и индивидуальной предрасположенности к циррозу печени. В то же время не всех алкоголиков, даже с большим стажем употребления, настигает это грозное заболевание. Часто развитие цирроза печени зависит от наличия сразу многих факторов. Индивидуальной предрасположенности, вида употребляемых напитков, винный алкоголизм, доз и частоты приема, дефицита витаминов группы В, нарушение липидного обмена, плохого питания. На начальных этапах заболевание протекает бессимптомно. Иногда пациенты жалуются на метеоризм, чувство переполнения желудка, диарею. При осмотре у них обнаруживают увеличение печени. Развивается алкогольная жировая дистрофия печени. Если на этом этапе пациент полностью откажется от алкоголя, заболевание может претерпеть обратное развитие. В противном случае жировая дистрофия может перерасти в алкогольный гепатит, а затем в цирроз. Если печень поражается чаще при винном алкоголизме, то при употреблении крепких спиртных напитков – водка, коньяк, виски – преимущественно поражается сердечно-сосудистая система. обнаруживаются признаки миокардиодистрофии, сопровождающиеся недостаточностью тиамина, витамин В1. На развитие алкогольной дистрофии сердечной мышцы также могут влиять такие факторы, как никотиновая интоксикация, нехватка в питании белков и витаминов. Прогноз этого заболевания благоприятен при воздержании от алкоголя. На ранних этапах злоупотребления алкоголем могут появиться также такие заболевания, как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатит и другие. Основой лечения для всех этих заболеваний является полное прекращение приема алкоголя. Часто во время праздников многие люди перегружают свою печень алкоголем, сладким и жирным. Из-за этого они страдают от быстрой утомляемости, раздражительности, снижения настроения. В этих случаях полезна диета, исключающая алкоголь, сладкое и жирную пищу. Для поддержания печени необходимо употреблять в пищу некоторые фрукты и овощи: цитрусовые, яблоки, виноград, маслины, салат, морковь и томаты.